Когда флагман командующего операцией вышел из прыжка, в системе К-3-26 находились 6 боевых единиц соединения. Выпущенные разведчики обнаружили силы противника. 13 астероидов ульев неторопливо набирали скорость, покидая орбиту газового гиганта. Сильвестр Цурчан спокойно разглядывал увеличенное изображение. Темные пятнышки на фоне ярко-оранжевого шара выглядели безобидно. Однако командующий знал, перед ним опасный враг. Каждый улей мог иметь тяжелое вооружение, а также от 2 до 6 сотен истребителей. А некоторые несли на себе парочку кораблей побольше. Вот и сейчас одно из больших пятнышек выпустило 4 черточки. Линейные корабли роя. Еще пара таких выплыла из-за мутного шара планеты. Чем здесь занимались насекомые, неизвестно. Ничего интересного в этой системе буферной зоны не было. Цурчан нахмурился. Когда 8 дней назад систему посетил разведчик, рой располагал только 8 ульями. Откуда-то взялись еще 5. Да и о больших кораблях в сообщении ничего не говорилось. А каждый жучиный линкор по своим характеристикам практически не уступал флагману командующего. Пока соотношение сил было далеко не в пользу людей. Однако Сильвестр Цурчан надеялся, что когда ульи роя сблизятся на дистанцию атаки малыми кораблями, из прыжка выйдут остальные боевые единицы объединенного флота. Командующий мог отправить истребители в атаку на любые цели в пределах системы, но всеми боевыми кораблями, которые выпускал Улей, управлял жук-лидер со своего базового корабля. Поэтому 13 ульев со своей свитой неторопливо сокращали дистанцию, а корабли людей выстраивались 2 редкими линиями. Искин выдал прогноз. Ульи выйдут на расстояние атаки своими малыми кораблями через 18,5 часов. Сильвестр Цурчан находился в просторной командной рубке своего флагмана хагданского линейного корабля «Адиус». Тут же присутствовали 4 тактических офицера. Голограмма демонстрировала россыпи цветных точек. Перемещения всех кораблей сразу же отображались на схеме системы К-3-26. Растянутая группа алых пятен неспешно приближалась к построению людей. Несколько минут назад жуки начали перестроение, спрятав свои большие корабли за тушами астероидов ульев. Офицеры спокойно обсуждали сложившуюся ситуацию. На легкую победу уже никто не рассчитывал. Кластер раз за разом выдавал неутешительные варианты. Хотя враг был еще далеко, и боевые единицы людей имели преимущество в скорости, возможность отступления никто не рассматривал. Ведь тогда жуки спокойно размолотят одиночные корабли, появляющиеся в системе. За следующие 10 часов из прыжка вышли 5 кораблей. Но только 2 из них были нивейскими линкорами, которых давно ждал командующий. Двигаясь по инерции, они развернулись к приближающимся ульям и открыли огонь с предельной дистанции. Пятнистая округлая туша, похожая на колотушку 2-метровой длины, содрогалась, каждые 3 минуты выпуская разогнанную мощными ускорителями болванку. 2 нивейских линкора обрушили на жуков всю свою мощь, концентрируя огонь на одном из небольших ульев. Пятнышко сразу покрылось вспышками. Эффект от попадания походил на небольшой ядерный взрыв. Сильвестр Цурчан мрачно поглядывал на подчиненных и кривил бледные губы. Все просчитанные Искиным варианты кончались одинаково плохо, то есть большими потерями или же полным разгромом. Он не думал, что нивейским беспилотникам и его истребителям удастся сдержать армаду малых кораблей, что через 4,5 часа выпустят ульи. Теперь идея атаковать превосходящие силы роя казалось не такой удачной, как 6 дней назад. Однако выбора не оставалось. Отступление грозило бессмысленной потерей большей части объединенного флота. Неповоротливым хагданским линкорам для разгона требовалось как минимум 10 часов, а треть кораблей ударной группы еще не вышла из прыжка.